Глава 7. 1. А теперь смотрите, и смотрите внимательно. Вот дорога, широкая, поддерживаемая в хорошем состоянии, как и любая второстепенная дорога Америки, только без асфальта. Покрытие, плотно укатанную землю, в Кали называли огганом. Слева и справа аккуратные кюветы. Через равные расстояния под огганом проложены деревянные трубы, соединяющие кюветы. В слабом неземном предрассветном свете дюжина фургонов с парусиновым верхом, в таких обычно ездит Мэнни, катится по дороге. Парусина ярко-белая, чтобы отражать солнечные лучи и сохранять в фургоне относительную прохладу даже в жаркие летние дни. А сейчас фургоны напоминают странные, низколетящие облака. Каждый запряжен 4 или 6 мулами или лошадьми. На козлах по 2 человека из тех, кому предстоит сразиться с волками или из сопровождающих детей. Первым фургоном правит Оверхолсер. Рядом с ним сидит Маргарет Эйзенхарт. На втором — Бен Слайтман, компанию которому составляет Роланд. На пятом — Тиан и Залия Джеффордс. На шестом — Эдди и Сюзанна Дин. Сложенное инвалидное кресло Сюзанны лежит за козлами. Баки и Анна Бель Хавьер рулят 10-м фургоном. На козлах последнего — отец Дональд Каллаген и Розалита Муньос. Под парусиновыми тентами фургонов 99 детей. 49 пар близнецов плюс, само собой, Бенни Слайтман. Он едет в последнем фургоне, почему-то не захотел ехать с отцом. Дети почти не разговаривают. Самые маленькие спят, их придется разбудить, когда фургоны доберутся до цели. Впереди, меньше чем в миле, то самое место, где влево от дороги отходит каменистый проселок, ведущий к сухим руслам рек и заброшенным шахтам. Справа пологий склон сбегает до самой воды. Все возницы смотрят на восток, в сторону вечной тьмы, где находится Тандерклэп. Они ищут глазами приближающееся пыльное облако. Его нет. Пока. Даже Семенон стих, так что нет и пылевых смерчей. Бог, похоже, услышал молитвы Каллагена, во всяком случае, насчет ветра.